5-7. Массаж верхних конечностей. Показания. Вялые или спастические порезы и параличи мышц верхних конечностей, контрактуры, мышечная гипотрофия или атрофия, плекситы и плексалгии, болезнь Рейно, шейно-грудной радикулит и остеохондроз, ушибы мягких тканей верхней конечности, растяжение связок и мышц после вправления вывихов, переломов костей, плечелопаточный периартрит, вибрационная болезнь, тугоподвижность суставов, рубцы и спайки, контрактура ладонного апоневроза, пищеспазм, остеохондропатия различной локализации, миотония и миопатия. План массажа. Первое. Массаж области нижнешейных и верхнегрудных спинномозговых сегментов. Второе. Массаж надплечья. Третье. Массаж лопатки. Четвертое. Массаж большой грудной мышцы. Пятое. Массаж дельтовидной мышцы. Шестое. Массаж плечевого сустава. Седьмое. Массаж задней поверхности плеча. Восьмое. Массаж передней поверхности плеча. Девятое. Массаж локтевого сустава. Десятое. Массаж тыльной поверхности предплечья. Одиннадцатое. Массаж ладонной поверхности предплечья. Двенадцатое. Массаж лучезапястного сустава. Тринадцатое. Массаж тыльной поверхности кисти. Четырнадцатое. Массаж ладонной поверхности кисти. Пятнадцатое. Массаж тенора, возвышение мышц большого пальца. Шестнадцатое. Массаж гипотенора, возвышение мышц мизинца. 17. Массаж пальцев. Исходное положение пациента, сидя на стуле, так, чтобы спинка стула не мешала рукам массажиста. Мышцы руки и надплечья расслаблены. Массажист работает при массаже области спинномозговых сегментов надплечья и лопатки, сидя или стоя позади пациента, а при массаже других отделов верхней конечности спереди и сбоку от пациента. Методические указания. Первое. Массаж отдельных областей руки всегда начинать с предварительного массажа выше лежащего отдела. Особенно это важно при наличии отеков, застойных явлений, сосудистых заболеваний верхних конечностей, после переломов и при снятии временной иммобилизации. Второе. Для получения наилучшего лечебного эффекта целесообразно предварительно провести массаж области шейных и верхнегрудных спинномозговых сегментов. Массаж суставов необходимо заканчивать активными или пассивными движениями. Третье. Не применять слишком большую силу давления при массаже нервных стволов, чтобы не вызвать у пациента неприятных ощущений. Четвертое. Большинство массажных приемов, особенно глубокое поглаживание и разминание, должны быть направлены от пальцев к локтевым и подмышечным лимфатическим узлам. Пятое. При вынужденном положении руки пациента, например, при параличах, следует приспосабливаться к такому положению, чтобы несколько расслабить спастически сокращенные мышцы. Нужно руку еще и слегка согнуть в соответствующем суставе, чтобы сблизить точки прикрепления данной мышцы. Противопоказания – гнойные заболевания кожи, нарушение целостности кожных покровов, открытые переломы, острые невриты, невралгии и плекситы.